Здорово. Значит, таким способом вы начинаете сооружать свое гнездо. Да, и мы способом таким все гнездо сооружаем. Как мы начали работу, так ее и продолжаем, пока всю не завершаем. Значит, лист к листу шелком прикрепляете? Ну да. А какого размера получается ваше гнездо? Размером с детский мяч, окружностью сантиметров 35. Понятно. Кстати, недавно детский мяч пролетел мимо нашего гнезда. Чуть не сбил. Неужели? Да, кто-то из ребятишек его на дерево забросил. Хорошо, еще в наше жилище не попал. Скажи, муравей, а за какое время вы свое гнездо сооружаете? Мы за один день запросто всю работу заканчиваем. Быстро. Интересно, а ваш домик не протекает во время дождя? Нет, потому что так у нас заведено. Когда строительство почти завершено и целиком гнездо сооружено, строители все швы неоднократно укрепляют. То есть они еще несколько раз обходят с личинкой и все швы шелком укрепляют? Совершенно верно. Швы несколько раз укрепляют, и они не протекают. Здорово. Мы нуждаемся в этом также, чтобы укрыться от взоров чересчур любопытных птиц, которые могут проникнуть в наше гнездо и поесть личинки. А может быть и вас самих? Ну да. Однако в гнезде мы в безопасности. Муравей, а где вы учитесь строить свои гнезда? Нигде мы не учимся. Просто мы знаем, как их строить. То есть как знаете? А вот так, знаем с рождения, и все тут. Интересно. Вот личинки наши растут. Никто не должен их учить, как строить гнезда, когда они вырастут и станут муравьями. Они и так это знают. Они и так это знают? Значит, кто-то сделал их знающими? Правильно. Разумный создатель вложил в них это знание. Совершенно верно. Это знание или эта информация была заложена в наши гены. Поэтому-то ваши дети знают, как строить гнезда из листьев. Ну, конечно. И поэтому же муравьи портные никогда не производят на свет муравьев-амазонок или там муравьев-жнецов. Но именно таких же муравьев-портных, как мы сами. Породу их, как сказано в Библии. Точно. Спасибо тебе, дорогой муравей, за интересную беседу. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться. Желаю тебе успехов в строительстве и всего хорошего. Всего хорошего и тебе. До свидания.